Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in Jesu Name und Gott segne euch alle reichlich. Мы откроем книгу пророка Даниила, прочитаем несколько стихов в ней. Книга пророка Даниила, я читаю из пятой главы. Читаю с пятой главы, начиная 18 стихом. Царь, Всевышний Бог, даровал Отцу Твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое Он дал Ему, все народы, племена, языки трепетали и страшились Его. Кого хотел, Он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ужесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росой, доколе он познал, царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. Дорогие братья и сестры, я рад и благодарен Богу, что в этот обыкновенный понедельник вас столько собрано в молитвенном доме. Я благодарю вас, что вы пришли на такое собрание и слушать таких, как и Дмитрий. Я благодарю тебя, благодарю вас за это. И да вознаградит вас Господь, что вы оставили все позади и пришли на собрание. Не раз я говорю, у каждого из нас есть три вещи. У каждого человека есть три вещи. Есть вещи неважные, есть вещи маловажные, и есть вещи самые важные. И мудрый тот человек, который оставляет неважное и маловажное, и хватается за самое важное. Хвала Богу. Посему-то Иисус и сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и праведности Его. А все остальное доложится. Трахтет ам эрстем нахдем райх вотас у нахзайнер герахты кайт. Я говорю оригинально. Да? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Праведность. Busca primero reino de Dios y su justicia. И по-испански праведность. Я самое главное. У жизни есть много чего. Неважно, маловажно, но есть и самое важное. Дело в том, дорогие, сегодня моя тема «Не забудь». «Vergesse nicht». «Don't forget». Дело в том, что наша человеческая природа способна забывать. Поэтому и написано «Помни». Юноша говорит «Помни, юноша Создателя твоего, помни». «Храни, не забудь, мы способны забывать». И поэтому напоминается – Бог через своих служителей, через свое слово, нам напоминает, чтобы мы кое-чего не забыли. И много чего нужно помнить. Хвала Ему. Yes. И вот, дорогие, мы прочитали этот текст. Yeah? Есть три главных причины забывания и забывчивости. Конечно, очень скоро учатся дети, но они скоро и забывают. Они скоро и забывают. Вот от вас очень много уже приехало в Канаду. Я был у них год назад, немножко, немножко больше, на открытие молитвенного дома возле Виннипега. И вы знаете, где-то хожу, ну сколько они лет, кто год, два, три и так далее. И уже все малыши калякают по-английски. Знаете, заставили их говорить по-своему. Но они очень быстро учатся и очень быстро забывают, не говоря уже о стариках. В январе 13-го мне исполнилось 80 лет. 80 лет. И я между теми кандидатами, которые быстро забывают. Знаете, мне проповедовать теперь не так легко, как когда-то было. Иногда слова, особенно имена, выскакивают и так далее. Я же его знаю. Но это я натурально. Но я укажу на эти три причины. Есть причины. Причины забывчивости. Забываем мы. Одна причина, вторая и третья причина. Но какова бы причина ни была забывчивости, помните одно. Югент, молодые, слушайте внимательно. Наша забывчивость не аннулирует последствий. Поняли вы? Не аннулирует. Ну, я забыл, что там стоп. Я забыл, что там нельзя поворачивать направо или налево. Я забыл. Но знаете, полицейский на это не обратит внимания. Последствия будут. Правда, не? Да? Я забыл. Я забыл. У нас были молодые, там батько имел какой-то спиртной напиток, а потом налил туда, то выпил и налил туда чего-то, кислоты какой-то и так далее. И три или четыре хлопца выпили этого. Вы знаете, некоторые из них были спасены, но некоторые умерли. Знаете, забыли. Да? Много есть примеров. И вот здесь мы видим это. Почему я и читаю в Старом Завете или в Новом Завете? Но, дорогие, забывчивость наша, какова бы ни была, она не аннулирует или не ликвидирует последствий. Абсолютно нет. Конечно, каждая из них, как я сказал, по старости или по молодости забываем. Вторая – по халатности. Мы можем забывать по небрежности. Ну, халатно отнеслись то, что мы слышали. Поэтому в армии, когда офицер дает приказ, говорит, повтори, что тебе сказано. Чтобы не было excuse, або Entschuldigung. Ты слышал? Да. Amen. Я благодарю Господа. Знаете, много лет проповедую, много лет и слушаю других проповедей. Знаете, и вчера, когда я проповедовал, некоторых вопросов коснулся, может, они и больные кому, или болючие. Я говорю, дорогие, помните, что проповедь хороша тогда, когда меня она находит. Проповедь хороша тогда, когда я себя в ней нахожу. Хвала Богу. Это проповедуется нам, не им. Нам проповедуется. И, конечно, сегодня не то, что когда-то было. Я сочувствую, понимаю. Были времена, дорогие, когда вам надо было молить и умолять Бога, чтобы Он указал, когда и где собраться. Слава Ему! И да, и Он отвечал. И Он отвечал. И бывало так, когда молились в разгаре молитвы, Дух Святой говорит, разойдитесь. И то было. Может быть, между нами не один переживал это. Сегодня, пускай окна, двери открыты, мы свободно проповедуем. Мы свободно молимся. Слава Богу. Я помню, в 66-м году Красный Крест Канады вызвал, выпросил или вырвал мою маму, с которой мы были разлучены много лет. Мой отец, я и брат мой. И когда она приехала, мы пошли на собрание и ее взяли. Мы собирались англичан, канадцев, и окна были открыты, двери открыты, а мы, как знаете, всегда, мы молимся громко, вместе и так далее. У нас первый раз в таком образе, только приехала вчера. И я так посмотрел, и я вижу, она в перепуге, она в страхе. Вот сейчас, хоп, И у нас тогда крыли. Я подошел, обнял ее, говорю: мама, не бойтесь, никто нас не тронет, никто нас не арестует, слава Богу. Для нее, знаете, этот страх объял ее. Мы можем свободно славить имя Твое, хвала Господу, слава Ему. Я помню, брат свидетельствовал, он американец. Когда, в те времена, когда мы приехали в англоязычную страну, знаете, не было таких домов. Наши братья-пятидесятники собирались или у палатки, или где-нибудь на улице, и так далее. И он сегодня великий, сильный проповедник. Но, говорит, когда меня Господь крестил там, там была палатка, и знаете, я не раз молился в таких палатках, и там были не ковры, но обыкновенные стружки и опилки. Мы на них молились, потому что грязь, знаете. И говорит, это было по ту сторону города, а я жил по другую сторону. Я оттуда шел и всю дорогу молился на языках, на всю улицу, и благодарил Бога. Подходит полицейский и говорит: замолчи, чтобы я это не делал. Он говорит: я имею дело с Богом, и это не твое дело. Хвала Богу. Слава Иисусу. Да, я имею дело с Богом. Благословен Господь, благословен и Его. Да? Дорогие, каждый этот пункт забывательности или забывания, он Боже строже, строже и строже. Первый, я говорю, по нашему возрасту, или мы, дети малые, забываем, очень часто забываем, или по старости забываем. Но самая опасная забывчивость – это третий пункт. Я хочу на нем больше остановиться. Забывчивость самая опасная тогда, когда что-то другое, иное заняло то, что я должен помнить. Я докажу это, Писание. Мы читаем: Соломону дважды явился Бог и просил, или спрашивал: что ты хочешь? И он правильно ответил. Правильно, правда? Я хочу мудрости. Если бы сегодня стал предо мной Иисус в видимой форме и сказал: Дмитрий, что ты хочешь? Будет это в день, или ночью, или во сне, я экспромтом ему скажу: Господи, я хочу угодить тебе. Меня ничего в мире не интересует, абсолютно. Меня интересует одна вещь – как угодить Богу? Вы сегодня не можете детям угодить, детям, родителям, муж, жене, жена там, и так далее, власти, не можем угодить. Но Христу мы можем угодить, слава Ему. Это мое желание. Да? И вот самая великая опасность забывчивости, когда что-то другое стало важнее, и что-то заняло то место, которое мы должны помнить. Соломону явился Бог дважды. Бог ему говорил. И он отвечал: как хорошо. И Господь говорит: за то, что ты просил мудрости. Знаете, в то время мудрость особенно была дана ему. Но в Новом Завете написано: у кого не достает мудрости, хотя есть слово мудрости как дар, да просит у Бога. Он дает щедро, хвала Богу. Знаете, слава Господу. Да, дорогие? Нет? И вот Господь спрашивал, он ответил: очень хорошо. Богу это было угодно. И за то, что ты не просил то, не просил богатства, не просил славы, но просил мудрости, я даю тебе это. Тебе даю. Как никто пред тобой и после не будет иметь. И то, что ты не просил, и то тебе дам. Как приданное, добавочное. Я помню церковь у Сарнах, теперь я знаю, но я не знал. Она 2 года молилась, чтобы Бог дал им комбайн. Я это не знал. Вы знаете, но Бог знал. Я заехал к тому брату, который перепродает комбайны, до Юры, и говорю: так и так. Я говорю: я хочу иметь комбайн. Есть несколько. А он мне говорит: подождите до вторника. Вторник придет очень хороший комбайн. Он знал, почему я покупаю во вторник. И знаете, Я говорю, я-то не знал, что они молились. И так как они молились постом, то Бог добавил еще ими трактора. Хвала Богу. Нет? Это приданное уже. Белоруса. МТЗ-80. Вы знаете. Хвала Господу. Да. Это было приятно Богу, что он ответил. Но вы знаете, этот человек, самый мудрый в мире человек, когда-либо жил, сделал самую большущую глупость, которую можно было и это нельзя делать. Мы знаем. Завелся с женщинами. Знаете, у него женщины заняли то место, которое он должен помнить. Там же тебе дважды Бог явился. Значит, что ты променял? Знаете, когда мы читаем, иногда нам неверующие, которые знакомы с Писанием, колят глаза за это и так далее. 700 жен, 300 наложниц. Человече, что с тобой? Знаете, куда ты зашел? Нет? Мудрый человек. Какая опасность, когда что-то другое заняло то, что мы должны помнить? Нет? Вот церковь имеет, я не знаю, в среду или какой день молитвенное собрание. Сегодня обыкновенный понедельник, я говорю, удивлен, что вас так много. Да вы у многих церквах в Америке, на Канаде. Знаете, придите в среду на молитвенное собрание, там уже 7-12 людей. А где другие? И имеют членов несколько сот или даже тысяч. Что такое? Ну так, сегодня такая программа по телевизору. Телевизор занял то место, которое они должны помнить. Правда, нет? Сколько такого есть? Я никого не кусаю. Я говорю так, как есть. Дорогие дети Божьи, какая опасность. Молодые верующие, которые принимали крещение, там вас спрашивали, и вы давали обет Богу. Те, которые женились, давали обет друг другу и Богу, пред Богом. А потом что случается? Что-то заняло то место, которое они должны помнить. Вы дали обет друг другу быть верными, только смерть разлучит нас с тобой, да? Это земное на всю жизнь. Но когда вы входили в воду, чтобы принять крещение, вступить в завет с Богом, вы вступали в завет навеки с Ним. Слава Богу. Аминь. Помните это? Не дай Бог забыть это. Не дай Бог. Читаем второй пример с Библии. Самсон. Самсон был Назорей. Пророчески предсказано, он будет Назорей. Он был обыкновенный человек. Силач. Знаете, что случилось с этим человеком? Что случилось? Связался, ему раньше сказал отец, разве нет женщин в Израиле, что ты там до филистимлян пошел. Ну, и, знаете, то, что он был Назорей, на нем была особенная сила. И филистимляне приказали Далиде, то, что он должен был помнить, заняла Далида и приспала его на коленях. И приспала. И он за это сперва заплатил глазами, а потом жизнью своей. Правда? Такой человек. Он пророчески предсказан Назореем Божьим. И за что ты променял? Можно много сказать. Братья, это факты, я говорю. Как больно, когда мы смотрим на проповедников, поступайте, как Самсон. Я так смотрю, как нам больно, а Господу еще больше. В русском языке есть слово «уверил», 2В. Он уверил нам служение. Знаете, он удостоил меня такого дара, как крещение Духом Святым. Слава Ему! Он сделал нас причастниками вечности. Знаете, менять за телевизор. Ну, в этот день телевизорная программа. Да зачем она нужна? Дорогие, помните это. Помните, не забудь. Don't forget. Vergesse nicht. Не забудь. И здесь мы читаем. Даниил, это пленник, когда рука писала эти слова «мене-мене», «текел-парсин», знаете, его колени задрожали. Так дальше. И никто не мог прочитать это. Жена ему сказала, есть где человек, в котором Дух Божий живет. Он придет, и он скажет. И истолковал Даниил. Я это не читал, но там ниже написано. И истолковал, что это написано. И он говорит, мы читали, твой отец был такой, такой, такой, твой отец. Он был сильный. Между прочим, вы знаете, что этот человек, Навуходоносор, он имеет в Библии титул Сына Божия. Царь царей. Вы читали это? Царь царей. Даниил ему сказал, ты царь царей. Да? И вот все было даже сегодня. Архитекторы сегодня, они удивляются архитектуре той, что у него было. Вы знаете, Вавилон ни в чем не нуждался. Он имел висящие сады, огороды. Вода есть, река проходит и так далее. Они никого не боялись. Знаете? И твой отец такой был сильный. Такой был славный. Кого хотел, убивал. Что хотел, делал. Никто ничего против него не мог сказать и сделать. И когда он вознесся, ходил по Вавилону, о ты Вавилон, не моя ли рука все это сделала? А он сказал, о нет, не твоя. И когда он вознесся, Бог смирил его. Я не раз говорю детям Божьим, и у вас, может, не раз говорил. Помните, Бог умеет смирять. Да? Когда я был молодой верующий, я просил, Господи, если что, ты смири меня. Сегодня я так не молюсь и никому не рекомендую. Я хочу так смиряться, чтобы он меня не смирял. Добрые братья, он умеет смирять. Вы помните те годы, я был здесь, у Клопенбург, когда Матильда приехала и привезла 14 детей. Вы помните? Я знаю, я был тогда там. И дети, отец умер там перед отъездом в Германию, и они, свобода, а в Германии, лучше 5 собак, чем одно дитя. Вы это знаете лучше, чем я. Знаете, автомобиль хорош заимели, Германия закидала их деньгами и так далее. Мама просит детки на собрание. Мама плачет. Дети на собрание. А они бегают, летают автомобили. И однажды, когда мама умоляла, когда мама просила, и старший сын говорит, ты настолько наплодила, и еще будешь укорять нам. И вы знаете, что Бог сделал? Сказал одно слово, баста. Вы понимаете это слово? Нет. Баста, генук, довольно. Я по-португальски шега, по-английски enough. Довольно. Он взял камераду своих, своего брата, сели и там гнали вовсю, и там было дерево над дорогой, и оно было ихнее. Он как ударил в это дерево, сразу был убит тот, который говорил эти слова. Мама, это даже советы, и то называли героиня. Мать-героиня, да? Она родила, привела на свет 14 детей. Но Бог умеет смирять. Не допустите до этого. Я говорю Слово Божие. Бонке проповедовал. Это я был тогда как раз в Бремене, и меня сестра позвала, тут проповедуется с переводом на русский язык. Я побежал туда. И он говорит, когда у Южной Африке проповедовал там палатки, заехали два на мотоцикле в кожанках и начали насмехаться. Пришли в палатку и начали насмехаться. И проповедник говорит, ребята, вы лучше идите в алтарь, там преклоните колени и покайтесь. Он говорит, you know how old we are? Знаете, сколько нам лет? нам по 19 лет. Когда нам будет 90, тогда ты нас там увидишь. А он говорит, я не гарантирую, что вы доживете до завтра. Не гарантирую. Они там посмеялись, снова им говорили, идите там, калтарюкайтесь. Вы знаете, когда будет нам 90, сейчас 19, сели, мотоцикл, знаете, 900 кубиков рвет с места 100 километров, как рванули, и с такой ревностью, энергией, энтузиазмом утекали от Бога, далеко не утекли. Там на углу с такой скоростью они не могли развернуться, там было дерево. Как они ударили в это дерево, то тот, который был за рулем, управлял, то был сразу лежал там под деревом. А этот, как размах, то он там висел на кишках своих, на ветках. Бог умеет смирять. Понимаете эти слова? Бог умеет смирять. Я не хочу допустить себя, чтобы Бог меня смирял. Когда я был молодой верующий, я говорил, Господи, если что не так, поставь преграду. Я сегодня так не молюсь и не рекомендую. Бог ставил преграду Валааму. Валааму. Знаете, детям своим он не ставит преграды. Я хочу быть так у воле Божьей, чтобы он вел меня, но не делал мне преграды. Я говорю, только шел я по-хорошему. И по хорошему пути, и в кротости, смирении и так далее. Он не будет преграды славить. Слава ему. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. И пленник, Даниил пленник, а то царь. И он говорит, ты же все это знаешь. Ты все это знал и знаешь. Что ты забыл? Поэтому моя тема не забудь. Не забудь, когда ты был маленький, маленькая, мама, может, бабушка за руку водили на собрание. Вы пели, присутствие Божие бывало, исполнялись Духом Святым, пели Духом Святым. Я это понимаю. Сколько пережили, не было что кушать, молились, Господь посылал. Каким образом? Трудности великие были. Сегодня столы наши полные. Но Бог всегда говорит, помни, ты был пришелец. Помните, знаете, я, когда дома, там у потока я кормлю птичек. Зимой там до 3000 качек. То качка по-украински, это утка. Они меня знают, и мой автомобиль знают. А летом там тысячи чаек. Знаете, я их кормлю, когда я дома. Они и меня знают, там автомобили ездят, они сидят. Как мой автомобиль видят, как поднимутся, я несу той корм, у ящика, садятся в ящик и клюют, куда я несу. Они знают уже меня, знаете. И хорошо, все это на месте. Да, дорогие, Господь нам явил великую милость. Конечно, меня Он оттуда вывел раньше, я не мог бы, может, перенести, что вы перенесли. Знаете, я никого не умоляю, не унижаю, когда смотрю на братьев, которые были узники, страдальцы, что они перенесли, я недостоин им ноги помыть. Я это соображаю, понимаю. Но, дорогие, Бог привел нас в страну, мед и молоко. Иногда я вот разъезжаю, постоянно я бываю, меня вызывают. Или там вот Донстат, или другой, Огайо, Айова я недавно был. В Айдаху я сочитывал недавно одну пару. Айва – это тот штат, где Хрущев заразился кукурузой. Я там недавно проповедовал. И другие штаты. Знаете, посмотришь на все, как хорошо. Бог все дает. Слава Иисусу, слава Господу. Я помню, когда я первый раз поехал в Южную Америку, Парагвай. Знаете, у некоторых местах только можно проехать джипом, на 4 ведущих колеса. Иначе невозможно. Грязь и так дальше. Когда я вернулся назад, я сел в автомобиль и выехал на автобан там, у нас. Я говорю, excuse me, Lord. Извини мне, Господи. Уншулигу. Я, знаете, так, конечно, очи я не закрывал. Я поднял руки и говорю, благодарю тебя, что я могу ехать такой дорогой. Знаете, там такие дороги. Я не знаю, назвать ли их дорогами. Но я там был. Я был. Потом один раз из этих 5 лет я взял жену с собой. Моя жена имеет очень высокий диабет. Сахарная болезнь, очень высокая. Но я удивляюсь. Вы знаете, когда мы заехали туда, мы там ночевали у брата Грекова, там очень много насекомых, комарей, очень много. И я удивляюсь, что комары раньше докторов знали, что у моей жены сладкая кровь. Меня не трогали, а ее закусали. Знаете, просто мне удивительно. Они раньше докторов знали, что у нее кровь сладкая. А теперь уже и она знает. Так, дорогие, ты знал это. Почему ты забыл? Ты взял эти сосуды, братья, дети Божьи, сестры, мы сосуды Божьи, взятые Богом в удел. Я люблю выражение на немецком языке «Wir sind seine Eigentum». Вы понимаете это? Мы собственность Божья. Возьму члены, Павел говорит, отдам блуднице. Что может занять то место, на котором посадил нас Христос, к которому призвал нас Христос? За что менять? И когда мы видим, знаете, это повторение за чечевичную похлебку, менять первородство, знаете, как Науфей сказал, то, что мое наследие, оно не продается и не поддается обмену. Хвала Богу. Но мы имеем лучшее наследие, чем то. Храним его. Храним его. Молодые, кто понимает мой язык, а кто не понимает, вы после расскажите им, о чем Дмитрий говорил. Пусть вас Бог благословит. И поэтому, что ты забыл это. И вот явилась эта рука. Ты, Валтасар, знал все это. Как Бог, и что Бог явил над твоим отцом. Когда он вознесся, возгордился, не моя ли рука все делала? А Бог говорит, нет. И Бог превратил его в вола, оброс шерстью, ел траву. Прошло 7 лет. Вот так поднял очи. Господи, не я, а ты. И Бог вернул ему все назад. Правда, мы читаем, вернул. Благодаря этому смирился. А ты не смирил сердце? Почему ты не смирил? И вот Бог взвесил тебя на весах вечности. И в тебя нет никакого валера, никакой ценности в тебе нет. Пришел конец тебе и царству твоему. Так дальше. Мы это знаем, что написано. Да. Ты все это знал. Ты не дорожил тем, что вечное. Ты игрался в дела греха, и Бог явил свой вырок сюда. Печальный конец. Печальный конец. Знаете, у пьяном виде и положении Бога убили. Те люди, враги, придумали свой план. Они копали дальше такой большой ров. И там войска стояли. Те, что были в середине, они думали, нас никто не победит. Но в то время тоже были стратеги, военные стратеги. И они отвели реку в сторону. И в это время солдаты под мост, под дну реки, ворвались в середину города и поразили. И охранников, и, конечно, и его убили, Валтасара. Помни, не забудь. Дорогий брат, особенно молодые, кто уступал завет с Господом, всегда помни, ты стоял в воде, давал обет не человеком. Правда, как мы поем эти воды, которые пошли над моей головой. Ты слыхал, что говорилось тебе, и ты давал ответ, и давал обет служить Богу на всю жизнь. Не забудь этого. Помни. Ты обещал жить чисто и свято для Господа. Амин. Не раз слышишь, наши внуки говорят, сегодня очень тяжело быть христианином. Я говорю, то неправда. То неправда. Я уже не раз говорил, путь беззаконника тяжел. Слово говорить. Путь беззаконника тяжел. А Иисус говорит, иго мое благо, и бремя мое легко. Но когда тяжело? Тяжело тогда, когда ты одной ногой у собрании, а второй ногой в Иерихоне. Тогда тяжело. Не пойдет. Мы читаем три человека. Енох, Ной, Авраам ходили с Богом. У русской написано, в переводе, перед Богом. Но в оригинале, почитайте в немецкую, и как-либо, они ходили с Богом. И не утомились. Много лет ходили. Знаете, и для того, чтобы ходить, то еще перед Богом, надо обе ноги употреблять. На одной ноге ходить нельзя, можно скакать, но не ходить. Но эти люди ходили с Богом. Хвала Богу. Да? Если будете обеими ногами в собрании ходить перед Богом и с Богом, знаете, будете иметь удовольствие в этом. Я нахожу великое удовольствие. 11-й раз я еду на Украину. Я был 11 раз по полгода, больше-меньше, в Южной Америке. 5 лет я там был. Я своим телом кормил там насекомых. Но в то время я имел очень хорошие, благословенные плоды, последствия. Мы искали в этих джунглях души. Проповедовали, находили и приводили их к Богу. Слава Богу. Да? Это, конечно, нелегко. Это нелегко. Знаете, 6 месяцев дома, они очень короткие. Недавно мы Рождество праздновали, уже где мы? Уже полгода прошло. Так быстро. Но когда ты разлучен с семьей, 6 месяцев очень длинные. Я пережил это не раз. Я вчера говорил. Вы знаете, в моей жизни были такие времена, что я за год несколько раз был у гостях у моей жены. Я не говорю теорию. Я понимаю. Говорят, меня спрашивают, брат Дмитрий, а вы не скучаете за домашними? Конечно, натурально скучаем мы. Но у меня, говорю, некуда скучать, я занят. Я проповедовал по 3-4 раза в день. Каждый день проповедуешь. И ложусь, я думаю, что я проповедовал, а что буду утром проповедовать. Был занят. Да? Я у таких случаях, я скажу вам, как побеждать. Не давайте блуждать помыслом. Знаете, блуждающий ум доведет до всего. Когда вы едете, я часто езжу на long distance. Я еще много езжу автомобилем. Мне ехать на кемп или в Массачусетс надо 9 часов. Кроме заправки. То все. Когда едешь long distance, старайся водить глазами так, чтобы не напрягать их. Но когда только начинает забивать колик здесь между лопаток, остань. Если это пересилишь, тогда хочешь заснуть и будешь, знаете, дергаться. Я понимаю, что я говорю. Знаете, да? Дорогие, don't forget. Не забудь. Тот, что сказал царю, а ты забыл. Тот, что ты должен был помнить. Ты должен был помнить, что Бог сделал с твоим отцом. Помни. Я? Так как ты забыл это, не смирился, пришел день, и Бог начал тебя смирять. И смирил. Я говорю, Бог умеет смирять. Но я не хочу, чтобы Он меня смирял. Я хочу так смиряться, чтобы не было Ему нужды меня смирять. Хвала Богу. Аминь. Довольны вы, что пришли? Довольны? Уверены вы, что это от Бога? Уверены? Да поможет нам Бог. Мы пойдем на колени и скажем, как мы Его любим. Хорошо? Какое удовольствие. Молодые, может быть, я вам говорил. По-немецки это «Vergnügen». Удовольствие. По-английски pleasure. По-испански plasura. Удовольствие служить Господу. Удовольствие служить вам благословением. А самое величайшее удовольствие человека на земле, когда Бог нас употребляет. Слава Богу. О, аллилуйя. Знаете, как хорошо, когда Бог нас употребляет. Какое удовольствие. Или в дарованиях Духа Святого, или в благотворительности. У чему-то такому, где как раз именно Бог. Я имею сотни эпизодов или примеров таких. Я имею. Когда Бог нас употребил. Как раз в такой момент, такое время, и Бог употребил нас. Слава Ему. Я читал вот недавно историю про брата Левчука, Ивана Антоновича. Я его только раз встречал в Шпайере на этой конференции. Он был один из тех, кто пострадал почти больше всех. Знаете, но когда ходил с Богом, и Дух Святой говорит, сейчас русло на той и той мост едь. На той мост. Через Днепр. И он туда. Никого нет. Одна женщина приготовилась прыгать. Отбирать жизнь. Он сразу вышел с автомобиля к ней. Садитесь в автомобиль. Привез ее. Значит, свидетельство. Привел ее к Богу. И она еще порядочно лет прожила в Господе. Потом пошла, слава Богу, был сосуд, которого Бог мог употребить как раз вовремя, ни на минуту позже. Я был в Аргентине на открытии молитвенного дома. Пастор мне сказал, брат, у нас на колонии Кабеса де Тигре, это значит голова тигра, там будет в воскресенье открытие молитвенного дома, сможешь там быть, проповедовать. Ну, говорю, если меня заберут, привезут, то буду. И знаете, меня взяли туда. А у них обычай не такой, как у нас. У них обычай дверь закрыта, там лента. И краткое собрание сделают outside или вне, außen. И потом эту ленту перерезают или развязывают, как уже так. И туда начинают заходить в середину. И так как были люди, и один молодой так стоял, возле окна на дворе с аккордеоном. И пастор мне говорит, видишь этого человека с аккордеоном? Говорю, да, вижу, я тебе расскажу о нем. Он очень аморальной жизнью жил и заразился этой гадкой болезнью. Когда он обратился к докторам, они сказали, у нас лечения для таких, как это, нету. Надо ехать в Буэнос-Айрес, а его не за что лечиться. Далее. Ты сгниешь на ногах. Знаете? Один брат, вот этот брат, показал мне, больший брат, вот этот брат, он молился в хате, и Дух Святой говорит ему, выйди на улицу, на дорогу, выйди, и останови того человека, и скажи ему. Он встает, идет человек, он его останавливает. Так говорит Господь. Остановись, не иди этой дорогой. Она ведет тебя в вечную погибель, в ад. Он хотел обойти, а тот больший, крепший. Говорит, нет, не пойдешь. Остановись и вернись. Ты идешь в ад вечных мучений. Он хочет снова обойти, пойти. А что у тебя в торбе? Веревка. И шел вешаться. Еще осталось, не знаю, сотня или там сколько метров. Но там был сосуд Божий, молился. И Господь ему сказал, выйди, останови. И той брат взял его дома, молился, привел его к Богу. Молились, Господь его исцелил. Теперь он играет для славы Божьей. Амин. Слава Господу. Да. Вовремя. Если бы опоздал на несколько минут, он бы повесился уже. Как раз вовремя. Как хорошо, когда у Бога есть люди, готовые для Его диспозиции, когда Он хочет потребить. Это великая привилегия, великое удовольствие, когда Бог нас употребляет. Я знаю, о чем я говорю. Я имею тысячи примеров из Южной Америки, с Украины, когда мы привозили продукты, и люди плачут, дети плачут. Как вы знали, что у нас нечего кушать? Как вы знали? Кто-то знал. И нас как раз вовремя послал. Хвала Богу. Амен. Это привилегия, братья. Не то, что увидишь на телевизоре, чи в кино, чи в театр, чи где. Но вот это привилегия. Бог как раз употребил не воронов на нас такое время. И Он хочет всех у нас употребить. Особенно молодые. Знаете, если Он может меня все употреблять, то тем более вас. Хвала Ему. Мы пойдем на колени и скажем, как мы Его любим. Хорошо?